Поскольку первичный этап притирки прошел, а для Цунади попутно прошло и первичное крещение кровью, у нее не такой идеальный послужной список, ведь несколько пациентов от нее таки убежали за грань. В общем, нашей троице, плюс страхующий Джонин из свиты Каге, выдали одно из типичных заданий с ранга. Таких типов немного, а если точнее, то всего три. Доставка, сопровождение и защита, устранение и зачистка. Простейшими считаются сопровождение и защита, ведь часто все происходит на уровне простой прогулки. Вторыми по простоте или сложности, судя с какой стороны смотреть, идут задания на доставку. А вот задания на устранение и зачистку всегда сопровождаются необходимостью запачкаться кровью. Всяческие задания Д-ранга могут быть записаны как с ранг в случае их отдаленности от деревни или для престижа скорости обработки заказа, но это уже немного иная история. Нашей команде выпало, так я и поверил Скаге в Синсиих, задание на зачистку разбойников в сотне километров от деревни. По факту эти разбойники часто успевают отметиться не более 5 раз до первого заказа на них, реже банды успевают затерроризировать какую-то деревеньку, но там в составе будут хоть примитивные, даже не получившие звания, но чекроюзеры. Нам, по неопытности, придется зачистить простую банду рыл на 40 самых обычных людей, многие из которых вчерашние крестьяне. Наконец-то я смогу показать себя. Распалялся Джирая, хотя оно и понятно, первая нормальная миссия как-никак. Заткнись. Зашипела на него Цунади, таким образом сбрасывая мандраж. Вот мы и на месте. Дальше дело за вами, сказал наш сопровождающий, когда мы были в полукилометре от лагеря наших целей. Итак, на мне охрана внешнего периметра и зачистка постов, если они есть, в чем я сомневаюсь. Джирая, заходишь с запада, Цунади, на тебе юго-восток. Я присоединюсь к вам по ходу дела и буду страховать. Раскидал я роли, ведь клонами владею только я, а значит, мой контроль периметра будет полнее. Да, хором согласились мои подчиненные. Тогда, я начинаю, а вы через 1,5 минуты. Устроить окружение стоянки, которая думала претендовать на гордое звание лагерь, с всего лишь 2 часовыми. Один у тропы, а второй со стороны дороги, следит за возможными целями. Да, эти работники большой дороги обустроились в полукилометре от дороги. Согласен, подобное имеет смысл, но если бы это был секрет с наблюдателями, а вот постоянное место дислокации. Свои цели я снял быстро, Синбон в глаз и расположить тело, будто часовой задремал. Жалость? Нет, не слышал. Я хоть и с урезанными силами, хотя особо часто я всю мощь не использовал, вполне себе могу прочесть память нескольких представителей привычной фауны фэнтези мира. Так вот, невиновных среди этой кодлы в 42 немытых рыла нету. Каждый из них принимал участие в резне путников. Я бы мог понять ситуацию с непомерной наглостью феодала, но эти скоты просто решили не работать честно, а отправиться на промысел. Последним гвоздем в их гроб стали неоднократные нападения на простых одиночек или малых групп путешественников, особенно если среди он их были женщины. Уточнять, что было с пленницами, я думаю, не нужно. Клоны в этом мире – это такой интересный раздел дзюцу, ведь правильно разделить уже смешанную чакру и выделить из нее структуру, в которой сохранена матрица тела, не так и просто. Вот только вся сложность в грамотном контроле и разделении. Плохо контролируешь, значит, не сможешь совершить разделение и выделение матрицы, а значит, вместо нормального клона получится пародия на жителя Лэнга. Но при этом всем шиноби сначала обучают созданию иллюзорного клона, а далее применяется схожий принцип в создании стихийных клонов, которые способны взаимодействовать с внешним миром. Вершиной считаются теневые клоны за авторством второго Хокаге, хотя история утверждает, что он смог адаптировать для всех шиноби технику своего брата, древесные клоны, но все равно произвести преобразование чакры в плотную псевдоматерию, а сверху еще и встроенная система возвращения ментальных пакетов создателю, что вовсе чудо. Мои каменные клоны расположились на деревьях и скрыли себя из виду. Небольшое вложение в них чакры позволит им применять только метательное оружие. Вот только инвентарь копируется на момент сотворения, то есть у каждого клона есть такой же, как и у меня, набор метательного железа, а в их случае преобразованного камня. Хирузин так и вовсе раскурочил технику теневого клонирования и переделал ее под оружие, которое при копировании в полете копирует и вектор движения. Всяческие игры с копиями только смотрятся просто, ведь магу придется выписывать не менее 50 рун для повторения некоторых элементарных эффектов. Опяток ручных печатей позволяет сотворить просто нереальное количество глифов, причем не самых простых. С одной стороны, даже немного завидно, ведь многим слишком сложно творить сложные заклинания, вот и используются костыли и подпорки, а с другой меня коробит применение такого любопытного инструмента аналогично кувалде. А ведь сколько открытий и знаний были потеряны вместе с их создателями и еще больше было уничтожено из-за угрозы сложившемуся порядку вещей. По итогам 23 разбойника было убито Джирай, 16, Цунади и четверо мной при попытке бегства. А дальше пришлось устроить небольшую лекцию о том, какие разбойники плохие, указать на несколько трупов девушек, что нашлись недалеко у ям, которые должны были стать им могилами. А там явные следы насилия и причины смерти в виде вскрытого горла из пяток похожих ям недалеко сделали большую часть работы по успокоению. Да, в академии присутствует небольшой курс во избежание ступора Генина после первого убийства, но одно дело зверушки, а совершенно другое люди. Превращение же убитых в чудовищ, производимое в разуме молодняка, позволяет проще пережить такие противоестественные действия, а там и разум под контроль возьмут, и психику закалят. И ведь мне не пришлось ничего подделывать, а только посмотреть в памяти того же часового, где происходит утилизация их жертв. А там небольшая порция успокоительного в виде саке, которую обычно выдает сенси, и вовсе сглаживает первые эмоциональные пики. Эх, а ведь эти дети еще не прошли обучение основам полевого допроса и сопротивления ему. Столько всего, а Каге сбросил это на меня. И ведь не я буду числиться сенсеем, а он, гад. Хотя к гадам ползучим я ближе, а вот Хирузин, макака. Возвращение в деревню прошло штатно. По сути, только я его и заметил, ведь я регистрировался на воротах и разносился командников по домам. Вот с Цунади все будет в порядке, ведь у нее есть клан, где ее поддержат. Что же делать с Джирай? Вот бы еще приставленный Каге дятел не свалил на воротах. Есть не так и много вариантов, как согнать из парня тоску и не дать ему скатиться в депрессию. Набить морду, напоить до поросячьего визга, отдать в объятия девушке. Первый вариант не катит, второй, откровенно говоря, дерьмо, третий. Ну, это было бы идеально, но девушку Джирая не завел, а в бордель его не пустит, или 16 достичь, или Чунина получить. Хотя есть вариант именно для Джираи, отправить его подглядывать, а там и мордобой будет. Энда, никогда бы не подумал, что буду сам такое делать, но применять иллюзии или медикаменты нельзя, может сделать еще хуже. Не верю, что говорю это, но пошли, сказал я для небольшого отрезвления сокомандника. Так, где тут у нас обзор получше? Ага, вон та крыша. Хм, далековато. У меня, вроде, бинокль был. Да, есть такое. Держи. А теперь самое главное — навести его взор на нужную точку. А, ой-ой-ой, клиент готов. Нужно было только обеспечить крохотное возрастание гормонов, чтобы забить беспросветную тоску и задумчивость. А дальше все пошло само собой. Дабы его не словили через десяток секунд, пришлось ставить средний маскировочный барьер, который исчезнет где-то через полчаса. Вот когда барьер падет, девушки учуют слежку и направленное внимание, и тогда начнется забег Джирай по деревне в попытках сохранить свою тушку целой и, самое главное, живой. Потом его нужно будет собрать, ведь от двух десятков кунайчи ранга Чунин Джонин не убежит даже Каге. И просто к слову, на общественных банях размещены самые мощные печати от подглядывания в деревне. Конечно же, сам делал. Теперь эти тоненькие стены нельзя просветить гейкуганом. Кстати, от Хьюг даже пришла благодарность, а то время от времени кто-то из их клана получал в глаз просто за то, что в полукилометре от бань активировал свои глаза. Вот и получается, что их квартал контролирует расположение горячих источников, просто не давая построить их слишком близко к себе, репутация стоит дороже. Действительно, через 40 минут я увидел Джираю безо всяких следов грусти и тоски. Ну разве на этом лице им есть место? Нет, на лице есть место потекам крови из носа, выражению безмерного счастья, каплям пота, бегающим в поиске укрытия глазам. Все это да, а вот грусть, тоска, нет. А парень растет, он умудрился убегать целых 7 минут. Это уровень Джонина в бою, хотя даже на войне нету стимула такой силы. Просто одна из обиженных леди засекла в руках Генина бинокль и пообещала этот бинокль внедрить в организм Генина с черного хода, а затем подвести туда глаза, путем натягивания. Да, такое действительно и мертвого бежать заставит. Хм, и угроза мне кажется слишком уж реальной, ведь ее авторша, и Ренин Вранга, уверенно стремящиеся к рангу. Хорошо, что девушки к моменту поимки извращенца успели остыть, а Джирая на одном из поворотов избавился от бинокля, который я поймал, а то была бы невероятная запись в историю болезни моего подчиненного коллеги. В итоге беднягу отпинали, но он умудрялся засматриваться на белье девушек, пока те поднимали ноги, дабы после опустить их на Джираю. Несгибаемая сила воли и неуничтожимый оптимизм в купе с неудовлетворенным либидо творят чудеса, к которым любой психотерапии идти и идти. Когда фурии насытились страданиями своей жертвы и ушли, превратившись в милых девушек, настал мой черед подойти к сокоманднику. Это надо видеть. Побитая до состояния отбивной тела и похотливая лыба на роже. Эх, а мне теперь тебя в больницу нести. Хотя, мне лень, вот и залечу его здесь. Хаем, молодец Джирая, всего одна трещина ребер и одна на лучевой кости правой руки. К примеру, полгода назад нормой было 3 трещины ребер и закрытый перелом обоих рук. Видимо, такой рост навыка укрепления тела и количество побоев взаимосвязаны, а ведь простому человеку такие удары раскрошили бы в пыль большинство костей. Но в госпиталь его ближайшую неделю пускать нельзя, ведь Такунайчи не первый раз стала его жертвой. А ведь один раз этому недоумку хватило мозга подглядывать прямо в госпитале. Я тогда его нашел только через неделю лечения и питания, только через клизму и капельницу. Блин, и ведь этот метод подействовал. Ладно, раз с сокомандниками все в порядке, значит, можно идти на доклад к Каге. А ведь мне еще и отчет писать. Долбаная бюрократия. Но без нее все будет даже хуже. Придется идти. Можно, идти к Каге не значит переться по лестницам мимо тучи народа. Арачимару, я ведь просил тебя входить через дверь. Тихо пробурчал Хирузин. Но ведь вы наш сенси, должны же быть хоть какие-то плюсы от этого. Нет, войди как все, через дверь. Ладно, раз вы так говорите, обойти вокруг, пробежаться по потолку и... Добрый день, Хакаге сама. Посильнее открыть дверь ногой. Слетевшая с петель дверь пролетела над головой Каге и вышибла окно за его спиной. «Арачимару, ты что творишь?» – прошипел Каге, когда выбрался из-под стола. «Ну вы же сказали входить через дверь, а постучать?» – ехидно начал правитель, намекая, что я простою в ожидании сутки. «Так мне повторить?» – не менее ехидно ответил я, давая понять, что в таком случае второй раз от двери будет уклониться сложнее. «Ладно, что там на миссии?» Перешел на серьезный тон правитель. Устранение прошло без эксцессов. Джирая получил свою дозу расслабления, а Цунади я отдал в клан. А с тобой что? Мне подобное не нужно, насмотрелся за годы практики. Ты хоть не взял все на себя, ни в коем случае. На мне было оцепление, а вот ваш дятел хреновый даже как проводник. Это был дрозд. Тактично поправил меня Хирузин. Нет, дрозд должен петь, а вот дятел только стучит. Хватит об этом. Ты как их из ступора выводил, мягко, указал, что эти твари недостойны считаться людьми, трупы жертв продемонстрировал, а там одни девушки 14-30 лет, дал немного саки, а после доставил в деревню. Цунади, как я упоминал, отправил в клан, там и родственники, и друзья, да и в клане должны знать, что делать в таких случаях. А вот Джирае выдал бинокль и посадил подглядывать за купальнями, и что? Тех 5 минут ему хватило. А вы засекали? Но нет, я поставил на полчаса скрывающий барьер, а после подлечил его и доставил домой. Эх, а меня в свое время Табирама Сенсей просто побил и напоил саке. Проговорил с ностальгией и толикой зависти Хирузин. Ах ты, извращенец! Прозвучало от двери, а Хирузин залег под стол и, кажется, начал складывать печати для побега. Митасама, не стоит делать поспешные выводы. Прозвучало из-под стола. Но чакру Каге и не думал успокаивать. «А ты что, думаешь, что сможешь оправдаться? Нависла надо мной эта женщина. А меня типа за компанию? Теперь понятно, почему Хаширама-сан решил, что умереть проще. Что ты там сказал? Теперь слиняли и досели скрытые анбу на потолке. Что ваш характер слишком тяжел для моей хрупкой психики, и я сваливаю. Ты никуда не пойдешь. А теперь объясните, почему на моей внучке лица нету, и от нее несет саке? Кто ее обидел? У нее маразм, перепутать подавленность после первого убийства и неразделенную первую любовь. У девочки была первая миссия, на которой пришлось убивать. Надеюсь, остальные в клане не столь недальновидны. Ах ты мелочь, да я тебя. Блин, у нее такой характер давно или недавно испортился. Что ты там бормочешь? Значит, я старая. Блин, мысли вслух. Мне показалось, или из-под стола звучит тихая заупокойная молитва голосом Хирузина. Он меня похоронил? Ни в коей мере. Вы слишком сильно опекаете внучку и из-за этого сделали поспешный вывод, но этим самым вы чуть не сделали ей же хуже. Я отвел Цунади в клан, чтобы ей там помогли справиться с потрясением, а ее родная бабушка все бросила и прибежала ссориться с Хокаге. Асаки, ага, все-таки воздействие от леса на ментальную сферу присутствует, вот Мита и колбасит. Приглушить воспоминания. И, Мита-сан, я как Ильинин рекомендую вам проводить немного больше времени в медитациях ради достижения внутреннего покоя, видимо воздействие леса на ваш разум гораздо больше, чем казалось. Что ты имеешь в виду? Практически прошипела Узумаки. У вас как у рожденной клана Алых Дьяволов слишком вспыльчивый характер и сильный темперамент, плюс воздействие Кьюби. В итоге вы можете вспыхнуть от мелочи, как тот же запах саке, и начинаете действовать на эмоциях, напрочь игнорируя доводы разума. Клятый лис, я ей вторую минуту парю мозг успокоением, а все никак. Хирузин, я знаю, что ты под столом. Ты бы своим сильнее прививал почтение к старшим. Переключилась Фурия на новую цель. На него даже Кинджи не подействовал. И он обещал меня калекой оставить. Начал жаловаться глава деревни. И про месяц питания при помощи клизмы не забудьте, Хокаге сама. В госпитале я тебя достану. Вот. А вы мне опривите этому чудовищу почтение. Так почему же это, как ты выразился, чудовище является главой их команды? Она успокоилась и стала еще страшнее, ведь холодная ярость всегда опасней. Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу относительно крайней непочтительности нынешней молодежи к старшим, но, я надеюсь, среди Синджу найдутся те, кто позаботится о Цунаде. А тебе какое дело, если после вашей ошибки моя ученица начнет подавать предпосылки к гемофобии, то я ее отстраню от полевой работы. Что значит ученица? Начал распаляться Мита, а молитва из-под стола началась вновь. А вы не в курсе? Я являюсь наставником на пути Ильинина вашей внучки и командиром всей команды, поскольку наш сенсей крайне занятый человек. Кто? Что? Не придуривайся. Кто поставил тебя ее наставником? Кинджи. Ну тот, который главврач в госпитале. Вот гад. А мне он говорил о крайне перспективном молодом человеке с безупречными манерами. Лестно, что мой чернейший юмор приняли за хорошие манеры, хотя я ими владею. Так почему не пользуешься? Прозвучало от обоих моих собеседников. Не вижу смысла и необходимости. В каплю выпали оба, ведь им от рождения вбивали в головы, часто буквально, необходимость следования строгим нормам этикета. Вот только в моем понимании этикет необходим, как обращение слабого к сильному или же равного к равному. Первый вариант позволяет потешить ЧСВ сильного и сохранить шкуру в целостности слабому. Второй же вариант необходим для регулировки отношений типа «кто же сильнее?». Пока мои собеседники не очнулись, я спокойно попрощался и свалил. А что, мне еще объясняться женщине 40-45 лет, что в этом мире уже старость? И ведь подлечить ее от негативного воздействия чакры Кьюби и сойдет Мита за 20-летнюю. Хм, интересный вариант, может его предложить Цунаде? А что, пусть внучка позаботится о своей любимой бабушке. Хи-хи, я представляю их дальнейшие разговоры и особенно ссоры из-за уведенного бабушкой у внучки ухажера. Да только ради этого момента стоит вылечить Мита. А если серьезно, то Мита одна из последних опор клана Синджу. Вся проблема в отсутствии прямо сейчас в клане сильных шиноби ранга С или Ильянинов аналогичного ранга. Да, среди Синджу около десятка бойцов верхней грани силы ранга, и трое из шести Ильянинов ранга тоже Синджу. Вот только у тех же учих бойцов такой силы в два раза больше, а активный шаринган позволяет вывести имеющего его бойца на ранг выше, что значит приравнивание этих полутора десятка учих к С-рангу. Да, среди носителей шарингана нету лекарей, но сейчас именно бойцы ценятся дороже, хотя стоит начаться более-менее серьезной заварушки и размен три бойца ранга на Ильинина такого же ранга будет более чем выгодным. Вот так всегда. Пока мир и покой Ильинины, отстой и слабаки, а стоит начаться проблемам и все, спасите помогите. Наверное, стоит заглянуть к Синджу и проверить как там Цунаде, а то раз многоопытная старейшина так тупанула, то и остальные могли не слишком далеко от нее уйти. Судя по неприязненному взгляду от привратников на входе в квартал, я не особо и ошибся. Сама Цунаде была мною обнаружена в доме главы в ее же комнате. Когда я пришел к ней, девочка как раз предавалась депрессии и меланхолии, что выражалось в ее позе, уткнуться лицом в колени и обхватить оные руками, а также в периодических подрагиваниях плеч из-за тщетно скрываемых слез. Придется на себя взять заботу, которую не смог дать клан. Или же эти идиоты решили таким образом нас сблизить? Если это так, то клан Синджу рискует получить люлей в полном составе. «Ты как?» – спросил я, излучая вокруг концентрированную ауру Лайта. «И краткая я в порядке», – всхлипывая ответила девочка, ведь несмотря на все ей еще очень далеко до матерых убийц, которыми нас позиционируют. «Неужели? Я не прошу тебя забыть и перестать волноваться за других, но иногда люди не оправдывают данной им милости. Те же разбойники, они не родились такими, а стали потому, что им казалось, что они всех умнее и хитрее. Ты же помнишь, во что превратились их пленницы, и что такой холмик был не один. Вот и представь, что ты просто уничтожила бешеных собак, дабы они не распространяли болезнь. Первый раз успокаиваю человека после подобного. Эх, а ведь я как раз самая страшная тварь, ведь в первой жизни я ни разу не убил человека, а во второй резал не задумываясь. Энно, пробовала возразить начавшая успокаиваться Цунаде. Ты же Иринин, тебе рассказывали, что если вылечить нельзя, то нужно поврежденную часть удалить. Вот и здесь мы как раз удаляли загнившую часть человечества. Так за тихим разговором о сути вещей и получилось ее успокоить. Вот только ее родственникам, как я чувствую, не поздоровится, я не злой, а просто злопамятный. Чтобы окончательно вывести ее из депрессии, пришлось даже подбить девчонку на шутку против Мита. Так ты согласна мне помочь или ты действительно боишься, что твоя бабушка будет у тебя женихов отбивать? Всего 15 минут уговоров и она почти сдалась. Ладно, помогу я тебе. Как ты вообще еще Никаге, с такой-то настырностью? Не мне таких проблем не надо. Вот пусть Хирузин в кабинете сидит, а я в крайнем случае главврачом стану. Эй, эта должность всегда занималась членами клана Синджу. Или ты решил к нам вступить? Вот что значит воспитание принцессы клана. Сразу же проводит агитацию. Нет, мне еще рановато жениться. А насчет главврача, так не всегда же будет, как раньше, и вполне реально, что главой госпиталя станет не Синджу. На такое замечание мне ответили скептичным фырком, но к сведению мои слова приняли. В таком случае я пойду. Хорошо, погоди. А завтра у нас что? По плану, отдых после миссии, а так можешь приходить, я буду в госпитале. Спасибо. Последнее прозвучало тише обычного. Какой же она еще ребенок? Наверное, надо будет натолкнуть Цунади на мысли о утрате их кланом позиций в последние годы, ведь не так просто в каноне она осталась последней из Синджу. Вот только мне указывать на вытеснение Синджу Сарутоби или понадеяться, что они сами поймут. Что-то мне подсказывает, что лучше указать напрямую, ведь как они не поняли ее проблему, так могут и не дойти до этого вывода. Я на самом деле ни в чем не обвиняю Хирузина, ведь своим соклановцам он доверяет больше, чем кому-то со стороны, вот они и занимают важные для Каге посты. Меня больше волнуют советники в виде бывших сокомандников самого Каге. Да, они были также учениками Табирамы, но они все смотрят на ситуацию слишком однобоко. Больше меня волнует пока что скрытое давление на талантливых бесклановых с целью их перехвата в Анбу под личный контроль Каге. С одной стороны, это позволяет верхушке держать при себе потенциальных конкурентов, но с другой стороны, подобное не дает развиваться согласно своим желаниям, ведь попадание в Анбу значит тотальный контроль, а подобное влияет на возможность вступить в клан, что для некоторых было бы большим везением, нежели служба в гвардии Каге. Да и вообще силу кланов для власти снижать выгодно, ведь одно дело сильные одиночки, а совершенно иной союз даже середнячков и одного-двух сильных. Союз даже опаснее, если он устойчив, не поддается на простые провокации и всегда имеет свое мнение, которое может не совпадать с таковым у правящей верхушки. А ведь по идее главой деревни должен быть или представитель одного и того же клана, дабы за каждым разом не устраивать войну за посты, или главой должен становиться представитель малого клана, который просто физически не сможет охватить всю вертикаль власти и будет вынужден пользоваться помощью других. Ставить во главе деревни бескланового глупо, ведь даже потомственные шиноби не всегда могут оценить всю грязь и все нужды деревни, а попытки сотворить утопию всегда были обречены на провал из-за того, что создать ее для всех нереально. В итоге каждая утопия превращается в царство террора и геноцида, а ее творцы в жесточайших тиранов. Так, хватит задумываться о причинах возникновения и краха империи. Нужно подумать, что можно привнести в структуру дзюцу, ведь грубое воздействие стихии местные освоили, а в более тонких структурах они как дети. Тот же Катон, который стихия огня, применяется только как дешевый напалм или даже простое масло. При этом всяческие вариации на тему даже примитивного увеличения температуры пламени считаются мега-ноу-хау, и каждая техника, реализующая их, идет клановым секретом из разряда. Чтобы после смерти не разболтал, глупо и воистину тупо, ведь играться с температурой пламени, а после и с его цветом, это начальные тренировки всех пиромантов. Среди шиноби те же учихи вполне годятся под определение пиромант, но даже среди этого клана никто не развивает методику усиления стихии. Даже, если кто-то умудрится усилить свой огонь, то это списывается на годы тренировок. А их примитив на тему усиления огня воздухом, да, при взаимодействии энергии происходит взаимное усиление, но я могу назвать более трех вариантов, как воздухом потушить огонь, пересилить, пустить негорючие газы, создать намного более плотный поток воздуха. Последний вариант не является вариацией перетягивания каната, это скорее победа в контроле, когда огонь просто не может проникнуть в гораздо лучше структурированный поток и просто несется им, теряя силу. Похожего примитива вагоны, ведь все техники крайне грубы. Если вспомнить о воздухе, который является основным для этого тела, так вообще оторопь берет. Эти варвары дошли только до того, что тонкий поток воздуха может резать лучше ножа и все. То есть поиграть с составом воздуха им даже в голову не пришло. А ведь для воздушника обратить подконтрольные массы воздуха в какой-то один газ или же даже смесь ничего не стоит. Интересно, а как отреагируют местные на одну невинную шутку? Дело в том, что в Хвиточе проживает один демон-лорд из Дома Воздуха, Водяной Огонь. По правде сказать, этот демон глуповатый и уперт, но у него есть одна миленькая особенность. Он состоит из огромного количества газообразного фтора, в котором горит даже вода. Насколько я знаю, его предпочитают призывать в последний момент, дабы забрать своих врагов с собой, ведь этому демону особо ничего и не нужно делать, чтобы убивать. Его составляющие сожжет любого, а ядовитая энергия обладает теми же свойствами, что и тело, но по отношению к энергии. В общем, я решил применить в воздушных дзюцу замену обычного воздуха на фтор. Вот смеху будет, ведь максимум как может использоваться воздух сейчас, так это в лезвиях, порывах и как охлаждающий элемент. Мои же техники будут воспламенять. Вот только это будет немного позже, а сейчас мне стоит уделить время Цунаде. Она пришла, и я буду не я, если за ближайшие полтора года не доведу свою ученицу до ранга. Глава 7. В поисках истины. Глава 7. В поисках истины. Высадиться на берегу у затопленного некросом леса – это только половина дела. Гораздо сложнее не плюнуть на конспирацию и не рвануть в лес исследовать его. Да в такой среде может сформироваться полноценная высшая нежить. А у меня с собой только пару десятков костяных драконов и свора псов, что для любого уважающего себя мастера некромантии недопустимо. Но это так, шутки. Более меня интересует нормальное приключение – ведь Рачимару не имеет себе противников среди шиноби и даже богов того мира, а вот этот мир мне нравится. Хотя не стоит обольщаться, ведь с такой-то подготовкой тяжеловато найти себе противника по уровню. Да, тяжело, ведь каждый шиноби – это обычный человек, и при отсутствии масштабных модификаций человеческое тело, несмотря на всю его совершенность, крайне ограничено. Кроме того, люди всегда были слишком хрупкими, ведь даже одной иглой можно убить человека – при ее грамотном применении. Вот так, понаблюдав за миром и занявшись обдумыванием происходящего, я понял, что особо ничего любопытного из этого мира не взять. Но я не хочу уподобляться попадунам плюшкаловым, которые только и делают, что скачут по мирам в поисках плюшек. О таких людях я читал в позапрошлой жизни и даже в прошлой, ведь некоторые знания, которые я выменил по библиотекам магов земли Ша, были просто копиями из иных библиотек иных стран. И дело не в том, что кто-то просто передавал знания других, а в том, что этот кто-то даже не пытался осознать и дополнить полученное. Да, не пытался, я не удержался и посмотрел на этих менял. И, сказать честно, разочарован, это не то слово. Дело в том, что эти бараны поколениями, я застал третьи, радовались наличию у своей семьи, дело было относительно китайских магов, но все заняло менее получаса уникальных знаний. И ведь такой умный был не один и не два, их сотни, они как тараканы, были, есть и будут. Аж неприятно вспоминать. Нет, я не такой, ведь менял я не просто данные из шумерской библиотеки, хотя и их тоже, но я хоть их переводил на нужный язык, кроме всякой мелочи я спокойно менял свои наработки и открытия на новые знания, который тоже разбирал по винтикам и пытался их усовершенствовать. Мир Шиноби мне слегка не нравится. Я Орочимару мог бы прямо сейчас повторить ситуацию с Каджитами или Лматиитами, просто создать свою гильдию и вверить знания моим ученикам. Но я не могу. Основав любую организацию и ее в течение года попытаются попробовать на зуб. Конечно же, имеется в виду год от ее появления в достижимом пространстве, включая информационное. Да, спрятать даже целую страну не составит проблем, создать микроанклав и все. Вот только даже простая организация на десяток другой магов или шиноби станет центром преткновения, ведь начнется многое. От шпионов до попыток подмять ее под себя, от завуалированных предложений сотрудничать до полноценного давления. Я объективно оцениваю свои нервы и таковые у моих возможных учеников. Мы поступим просто. Захватим страну и будем обламывать рога слишком наглым. Вот только подобное не даст никакого развития для мира. Просто так открыть целый сон техник и методик работы с чакрой я не могу. Да, не могу, ведь это среди магов, каждый из которых исследователь, все просто, а среди шиноби, которые в большинстве своем простые пользователи, каждое выложенное в открытый доступ знание резко станет причиной для его захвата. Что может значить подобное, я понимаю вполне ясно. Война. Сначала малый локальный конфликт, которому даже не обязательно перерастать в открытую войну, а затем в полноценную войну. Пример последнего ярко проступает по итогам работы первого Хокаге. Он раздал всем деревням биджу, взяв за них чисто символическую и одноразовую плату, дополнив всего одним условием, которое стало всем ненужным в следующий же миг. Это условие гласило, что хвостатых можно применять только для защиты селения от непосредственного уничтожения. Глупо, да, но это произошло. А что происходит, если за спиной надежный, более-менее, тыл? Верно, наступление. Оставив за спиной минимум сил, сплоченные кланы рванули вспоминать все грешки соперников. Ведь чего бояться, если пришедшие к нам умоются кровью? Есть чего. И этим чего становились джинчурики оборонявшихся. Только лист не применял для своей защиты девятихвостого, его носительница была страшнее в бою. Тот же песок не раз и не два применял шукаку для обрушивания на нападавших песчаные бури с пропиткой песка и ветра ядовитой чакрой. И не всегда это происходило исключительно в роли защиты, но всегда на территории страны ветра, пустыни больше нигде нету. То же облако и вовсе каким-то образом смогло подчинить зверя носителю, что превратило их зверей в беспощадные машины смерти. Относительно остальных селений мне не особо много известно, но и они не брезговали биджу. Эх, Хаширама, что же ты наделал? Раздал неустойчивой системе ядерное оружие и понадеялся на мир. Первая война была легко объяснима, ведь система еще не устаканилась. А что может помочь в обретении дружбы, как дружба против кого-то? Вот именно, ничто. А раз лист незаслуженно вытребовал от стран денег за зверей, то против него и была направлена большая часть войск. Хотя вполне возможно, что тут роль сыграло и общее первенство листа, как во времени основания, так и в силе кланов-основателей. Да, именно сильное ядро и было главной силой листа. Учиха – атака. Синджу – защита. Хьюга – Абураме – разведка. Каждый из кланов на момент первой войны успел занять свое место в структуре и вполне его держал. Ведь незачем Инузука с их специализацией в преследовании и устранении рваться в медики, темперамент не соответствует. Подобных примеров куча. Вот только сейчас начинается самое интересное. Кроме вполне себе сформированных кланов появляются бесклановые шиноби. Да, появляются, ведь раньше таких были единицы, а в скрытой деревне их стало больше. И эти шиноби начали баламутить воду. Иначе их поведение я назвать не могу. Многие претензии на их желание получить все преимущества кланового, не вступая в сам клан, я могу сравнить только с идиотской ситуацией, которой просто нет места в мире. Вот она. Поступив в школу магии, студент начинает выставлять претензии насчет его дискриминации из-за неуспеваемости в области магии. Ну не может существовать чего-то настолько идиотского, в то же время где-то далеко в кафе, жалующийся на несправедливость, Кирихара чихнула, а ее собеседник, Шиба Тацуя, засек слабый всплеск неизвестной ему, но очень жуткой магии. В общем, бесклановые шиноби, забыв о том маленьком факте, что клановые тренируются с 4-5 лет, а они сами с 7, начали лезть во все сферы жизни. Нет, я даже поощряю стремление простых людей обучиться искусству магии, но и слишком наглеть нельзя. С одной стороны, часто бесклановые устраивают проблемы из-за простой зависти, которая и в кланах валом, Не все понимают свою слабость перед поколениями жесткой селекции и списывают ее на секреты старшей ветви, но с другой, клановые не бегут в другой клан за знаниями без денег. В то же время многие из категории мяса уверуют в свою исключительность и наглеют. Хорошо хоть всякие гражданские не начинают мозолить глаза, ведь они, несмотря на все, на правах гостей. Даже законодательно вписано о приоритете даже бескланового шиноби перед простым гражданским, даже высокопоставленным, в случае спора на территории деревни. Я лично был свидетелем неоднократного выпинывания целых семей достаточно богатых людей из деревни из-за наезда кого-то из этой семьи на шиноби, в основном на кунайчи. Конечно же, с полной конфискацией имущества в пользу деревни, но подобное прописано в контракте на проживание в деревне. А скольких идиотов просто не нашли после попыток изнасилования учениц академии, ну а Рачимару троих лично потерял. Но возвращаясь к вернувшемуся из разведки киндеру, когда его на нее отправили, я пропустил, как и километра три пути. По правде сказать, меня и разбудило возвращение оного киндера с криками о монахах. Хаем, монахи в мире, где монастыри и боги толком отсутствуют уже три века как, ну ни капельки не подозрительно. Хотя может тут есть какие-то секты или, на крайний случай, ищущие просветление. Когда из-за поворота дороги появились оные монахи, я понял, чем займусь в этом мире. Вам тяжело это понять, но передо мной стоит чертова дюжина драконидов. Мать их натуральных драконидов, которые могут появиться после принесения дракона в жертву из его же зубов. Да, тот миф о Ясоне имеет под собой вполне себе нормальное основание. Вот только, если бог, которому принесли такую жертву, не имеет связи хотя бы дружественной с драконами, то попытка сотворить армию оборачивается экзотическим способом суицида. По сути, для возможности создавать драконидов бог должен или принадлежать к богам-драконам, божественным драконам, божествам драконов, или же иметь благословение Урабараса или Вараха. В случае благословления, которое предусматривает долю с благословляющим, бог может быть любым, но в идеале иметь с драконами связь. Если же бог и принадлежит к драконьим богам, и получил благословение, то из дракона можно получить намного больше. Вот только Варах спокойно проводит время с Левиафан в моем домене, который является закрытым, Аурабарас. Ну что сказать, если он, воплощенный хаос. Судя по этим драконидам, их повелитель относится к темным богам, ведь в их душах присутствует элемент тьмы. Интересно, а мои попутчики клинические идиоты или они просто дети? Ведь как мне объяснить ситуацию с подтверждением золотой луной факта наличия у нас жезла? Но что есть, то есть. Хотя мне кажется, что тут именно она, ребенок, а остальные не успели ее остановить. Это я понял по межвселенному жесту рука-лицо в исполнении Таниса. «Взять их!» – прорычал на грубом подобии драконьего языка один из драконидов. «Блин, как же иной раз низшие языки уши режут! Народ, у нас тут небольшая проблемка!» Решил я предупредить спутников, ведь дракониды не рванули в атаку бездумно. Подобное поведение для них может означать только тесную связь их бога с первыми змеями. Что-то не так? Ну, я не спец по расам Кринна, но человекоподобных крылатых ящеров среди них нету. А ты видел таких? С энтузиазмом вмешался Тасс в наш разговор. Я, да, но и вы тоже скоро их увидите. И судя по количеству оружия под рясами, мы друзьями не будем. Теперь уже мои спутники приготовились к схватке. Поскольку я успел сделать предупреждение, то неожиданностью резкое сбрасывание ряс монахами не стало. Да, их непривычный внешний вид немного ударил по мозгам, но не так сильно, как это могло быть без предупреждения. К сожалению, золотая луна и речной ветер были отдельно от отряда, у повозки с больным братом и мои слова не слышали. Вот только хрустальный жезл является атрибутом светлой богини, и даже мимолетного его касания к служащим темному богу хватало для их полнейшей нейтрализации путем умерщвления. Что поделать, конфликт энергетики не шутка. С остальными драконидами у моих спутников были некоторые проблемы. Эти существа всегда стремятся нагадить после насильственной смерти и в зависимости от вида дракона-прародителя. Встретившиеся нам дракониды получились из драконов с явным сродством со стихией Земли, ведь после смерти они обращаются камнем. Вроде и мелочь, но каменеют они раньше, чем начнется некроз тканей мозга, то есть менее чем через 5 минут с момента получения смертельного ранения. А ведь они ящеры, что дает им большее, нежели у млекопитающих, время до окончательной остановки предсмертных судорог. В общем, эти твари умудряются зажать в себе оружие напавшего даже после колющих выпадов, которые являются самыми быстрыми. Также появление таких вот статуй резко влияет на обстановку, и это приходится учитывать, а ведь статую и пинком не откинешь, и клинком не разрубишь. Вот только одно дело меч и стрела, а совершенно иное призрачные цепи, которыми я связал пятерых драконидов. А что, мне нужно ведь чем-то заниматься, а тут такие интересные образцы. Я ведь о драконидах нашел информацию в ноосфере Эйкра, когда готовился к охоте на вараха, а проверить не смог, драконов не было под рукой, а создавать своих неохота. Кроме пятерки пленников, которых я запечатал в хрустальную сферу, троих я убил до пилями метательных ножей. Что это за твари? Даже запаниковала золотая луна. Понятия не имею, но они знали, кто мы и куда направляемся, ответил Танис. И что нам дальше делать? Нападение вывело гнома из состояния дзена, в котором он пребывал последнее время. Бежать, выдал план наш лидер. В принципе, план вполне жизнеспособный, но я-то вижу, что в 3 километрах на север по дороге 150 драконидов, а на юге 300, и мы бежим в сторону 300. Танис, не хочу ставить под сомнение твой план, но в той стороне нас ждет около 300 таких же тварей, тихо сообщил я бегущему впереди полуэльфу. Как ты узнал? Спросил, резко остановившись, Танис. У меня неплохое зрение, и я могу чувствовать живые существа на достаточно большом расстоянии. Дал я краткую опись моим возможностям сенсора. А почему ты этих не заметил? Кивнул назад полуэльф. Лес забивает все ощущения, а теперь я их увидел и могу узнать. Последнее я добавил, дабы предупредить очевидный вопрос. И куда теперь? Спросил следующий за Танисом речной ветер. Вы видите? Начал штурм. Что? Олень. Белый. Как в истории Хохуми. Завороженно продолжал рыцарь. Интересный морок в исполнении божества, если не ошибаюсь, Света. Куда он ведет? Спросил полуэльф. В лес. Завороженно ответил штурм. Ты уверен? Да. Грозно продолжил рыцарь. Видимо, кроме иллюзии оленя в мороке есть что-то еще, что я не нашел. Хотя и просто детская мечта плюс ее осуществление. В лес. Крикнул Танис, адекватно оценивая, что лучше потерять реликвию богов в проклятом лесу, нежели отдать ее слугам темных богов, ведь иначе дракониды не воспринимаются. Но это же омраченный лес. Сделав ударение на название леса, начал Рейстлин. Лучше иметь шанс при встрече с мертвыми, нежели не иметь с живыми. Спокойно сказал Танис. Но в таком случае нельзя сходить с тропы и вредить лесу, рубя деревья или охотясь. Дал ценное указание Алый Маг. Сам лес не кажется чем-то странным, если забыть на мгновение о его атмосфере. Да, такой атмосферы крайне сложно добиться даже нарочно. Некрас настолько густой, что свежеубитый кролик в следующее мгновение вскочит кроликом-зомби и отправится мстить. Даже срубленная ветвь из этих деревьев даст некраса эквивалентно умершему человеку, что реально много. Не удивлюсь, если где-то в этом лесу есть ядро некраса, причем это будет, скорее всего, мертвый дракон. Подобные существа в этом мире есть, если судить по драконидам. А появление леса, скорее всего, связано с убийством группой людей дракона, но его злость на них была сильнее, и предсмертное проклятие смешалось с выбросом некраса от смерти такого существа и обратило дракона в ядро омраченного леса, а людей в его стражей. Любопытное решение, и ведь абсолютно стихийное. Правду говорят, что недоучка непринужденно способен сделать такое, что сотня мастеров будет веками разгадывать. Вот и тут, дракон потерял разум и все остальное, но его желание, чтобы никто из его обидчиков не ушел, запечатлелось в его 7-й оболочке, которая приросла к его костям. А дальше костяк понемногу порос растениями, и они стали проводником последней воли дракона, а также частью его самого. Поэтому даже сорванный цветок может стать причиной гнева его стражей, ведь любой вред среде будет сопровождаться всплеском некраса, что для связанных с лесом немертвых ярче, чем маяк в ночи. Может насобирать опавших ветвей и развести костер? Задал вопрос Танис, ведь настал вечер и выпал туман, что не добавило тепла. Если вам нужно тепло, то я могу помочь. Простейшая медная чаша с огнем. По сути, одноразовый артефакт-носитель, который только и может, что понемногу выдавать вложенную ману в виде костерка. Зато одного заряда хватает на 10 часов, что не так и мало. Еще один артефакт? Спросил Рейст. Да, но этот одноразовый. Разместите где нужно и поверните ручку на ножке. Должно хватить на 10 часов. Дал краткую инструкцию я. Пока остальные отогревались у костра и ужинали выданными мной продуктами, мы с Рейстлином занялись дискуссиями о магии. Да, я знаю гораздо больше, но его взгляд нов и необычен, что может дать гораздо больше пищи для размышлений. Те же теории о времени, пространстве Рейстлину казались немного непонятными, хотя это выдающийся результат, ведь многие считают их просто другим языком и пытаются расшифровать. В то же время некоторые моменты местной магии выводили из равновесия уже меня. Те же заклинания. Вот как такое может быть, что даже записав заклинание в книгу, маг его забывает. Я даже попробовал кастануть что-то из местного, но такого эффекта не было. Хотя нет, все-таки была небольшая вспышка от местного башка в направлении моего разума, но моя защита отбила это посягание. Хаем, Рейстлин, не хочу тебя обременять, но ты мог бы применить какое-нибудь заклинание. И приготовился подробно сканировать всю энергетику мага. А ведь еще нужно что-то с его глазами сделать, а то даже неловко, обещал, а не помог. Могу, но тебе зачем? Вот я попробовал применить твое заклинание, и оно подействовало, но сила божества, вроде Алой Луны, попыталась его стереть из памяти или что-то в этом роде. Вот я подумал увидеть, как происходит забывание тобой заклинаний. Маг, конечно, не особо рад быть подопытным, но применил мелкое заклинание телекинеза. Сам процесс сформирования заклинания не особо отличается от такого для шумерской или нернской школ магии, но вот попытка божества собрать бахиань мага насильственно, попутно выдрав из пси слова заклинания, мне не понравилась. Почему попытка? Так я не позволил. Да, я влез в сферу влияния бога в его же мире, но я уже слишком давно позиционирую себя самой крупной жабой в луже, и отступать от такой модели поведения чревато свежими попытками унизить меня. Не то чтобы я боялся, но у меня 4 архидемона в посохе сидят. Да, 2 из них наказаны, но еще 2 просто сидят. А ведь им соседями приходится светлый бог и зверобог, которых я тоже никуда не пристроил. Вынужден тебя немного разочаровать, но ваши боги вас серьезно ограничивают. И дело не только в катаклизме, но и в такой вот штуке. Как только ты произносишь заклинание, всплеск божественной энергии выжигает его из твоей памяти. Твари эти боги, а их апостолы, скорее всего, воспринимают такие вот всплески как помощь бога, ведь энергетика апостола вполне себе может переварить такую подачку. То есть, боги, что сидят и следят за всеми магами Кринна, скептично отнесся к моим словам Рейстлин, но грубо отрицать их не стал, что является очередным его плюсом. Не совсем так. Тут в дело вступает некое подобие артефакта, который засекает магию и посылает магу такой вот всплеск. Но главное, что хороший ментальный щит может защитить от подобного. Кроме того, основы ментальной магии, которые необходимы для построения щита, благоприятно сказываются на мышлении, памяти и восприятии, что для мага просто необходимо. Заинтересовать смог, теперь нужно научить. И все маги их изучают? Спросил маг, который понял, что долгое время упускал какую-то важную мелочь. Не все. На самом деле эти упражнения дают такой результат в виде побочного эффекта, а прямой направлен именно на построение защиты. А так мало кто из магов знает об этом, ведь ментальная магия не особо распространена и популярна. Ведь действительно бросаться огнем или льдом гораздо интересней, чем сидеть часами в медитациях. Вот только сидеть все равно придется, а вот в бою. Ну достаточно того, что магу разума не обязательно даже сражаться, ведь даже грубое внушение ужаса способно убить слабого сердцем. А упражнения сложные или просто нудные, уточнил маг, что опять-таки делает ему честь, ведь всякая занудная хрень просто требует усидчивости, и на него можно потратить время утром и вечером. А вот сложные упражнения можно делать только вечером и только в безопасных местах, ведь они будут выматывать. Скорее нудные, ведь нужно достаточно долгое время сидеть и пытаться проникнуть в свой разум. В этой книге есть общие основы упражнений. Нет, готовой методики нету, ведь каждый строит защиту в соответствии со своим восприятием, и то, что подошло одному, может не подходить кому-то другому. Дальше маг занялся чтением, а я понемногу разбирался в сердце мертвого лиса. Хочу знать, как такое создать во всех подробностях. Между прочим, этот лес, это тот раз, когда даже ноосфера не скажет, как такое повторить. Ведь этот лес, таким какой он сейчас, появился случайно, и повторить подобное практически нереально. Но нереально повторить процесс его сотворения таким, как сейчас, но вот пройти иным путем с тем же результатом вполне реально. Вот я и рассчитываю, каким образом можно повторить подобное. Все легли спать, кроме меня и Рейстлина, который был слишком погружен сначала в книгу, а после в медитацию. В общем, не мертвых я заметил первым и сразу же подготовил им билет в дальнейший путь, на случай их агрессии. Ну как билет, полный сбор заклинаний экзорцизмов из арсенала некромантов. Такого хватит развеять пару призрачных драконов средней силы, не то что пару десятков призраков. Когда призраки приблизились на сотню метров, я решил разбудить всех. Народ, подъем, к нам гости. Вперед вышел один из призраков и Рейст решил побыть медиумом. Что смертные забыли в омраченном лесу, за могильный голос и аура некроса, как все шаблонно. Нам и самим неохота сидеть на этом кладбище, но тем ящерам этого не объяснишь. Решил говорить я, а тот Анис еще начнет перед ними поклоны бить. Живым не место в омраченном лесу, сказал призрак и дал короткую команду одному из стоящих рядом. Эта тварь решила показать, что они круче, и при помощи могильного холода проморозила меч Карамана, который воин держал на изготовку, тогда мертвым тоже, и запустил стрелу с самым неприятным для нежити развоплощением, растворение душ. Что, остальные призраки начали надвигаться, впечатленные такой наглостью, то, и всех призраков закутало в терновые лозы. Призрачные, конечно же, да как ты смеешь, начал было возмущаться единственный из незапакованных. Я, смею, и не тебе, неудачнику, меня упрекать. Еще одно движение, и этот лес перестанет быть омраченным. Да он даже лесом быть перестанет. Каково будет твоему хозяину гореть заживо? Мы проведем вас. Смирился призрак и отпустил мага, я в свою очередь отпустил его свиту. Брат, кинулся Караман к Рейстлину, ведь маг упал обессиленный долгим ментальным напряжением и воздействием некроса на неподготовленное тело. Дай ему выпить. Выдал я здоровяку бурдюк, но тот прежде сам понюхал его содержимое. Что там? Горячее вино с пряностями, долгое соседство с неупокоенным духом не особо приятно, но не особо опасно для мага. Это поможет ему быстрее отойти. Дальше наш путь пролегал к сердцу леса. Вот только я заметил маленькую странность в виде небольшого скрытого анклава, из которого тянется тоненькая нить контроля к сердцу. По сути, такой тонкой нитью нельзя удержать весь лес в подчинении, но этого хватает для того, чтобы лес закрывал глаза на некоторых посетителей и жильцов. В сам анклав нежить не пошла, им не позволено, а вот внутри я смог заметить единорога, которая, самка, направлялась к нам. Стоит упомянуть, что именно на этой кобыле заякорена нить контроля и анклав. Сама единорог вполне в пределах этого вида, но магии в ней гораздо больше, чем в тех, которых я подарил Херсину. А нет, все в порядке. Это воплотившийся в простом единороге дух света и жизни. Вполне ожидаемо, хотя и немного необычно. На ее же счастье лошадка, которая назвалась хозяйкой леса, хотя, как по мне, она от егеря недалеко ушла, не стала наезжать по поводу сокращения поголовья стражей. Она попыталась произвести впечатление левитирующей скатертью столом, своими подчиненными, кентаврами и заумными речами на философские темы. Вот только время от времени бросаемые на меня взгляды полные опаски и недоверия выдавали ее с головой. В конце же концов нашу гоп-компанию отправили в погибший город Гзакцарат за какими-то дисками. Я бы пошутил о том, что пора переходить на флешки или, что проще, скачать эту информацию с интернета, но меня не поймут. Они помогут вам пересечь горы, дабы успеть в срок. Продолжала выдавать квест единорог и представила нам пятерку пегасов. Но помните, что у вас только 3 дня, я лучше своим ходом, ответил я на предложение пегаса сесть ему на шею. Ты человек, и даже маг не сможет за нами угнаться, начал восхвалять свою скорость пегас. В принципе согласен, вот только быстрейшим является грифон или мелкие драконы, а пегасы обладают средней скоростью и хорошей выносливостью. А так, вот только моя мантикора превосходит многих. Можно, конечно, было превратиться в хиджая, но видок там на любителя. Любителя хоррора. Странно, ты ощущаешься как человек, но выглядишь как зверь. Начал обходить меня по широкой дуге единорог, а теперь и применил маскировку внешнего слоя ауры. Но я не удержался от шалости и рыкнул в ее сторону. Как же забавно, все эти лошадки от меня шарахнулись. Ой, ха-ха-ха-ха, не могу, теперь ты даже чувствуешься как зверь, странная магия и страшная, сказала, успокоившись, хозяйка леса. Это не так сложно, если посвятить этому часть своей жизни. Ну что, летим? Последнее адресовалось моим спутникам и пегасам. Сам полет не особо мне запомнился, разве что пегасы наложили на своих седоков заклинание сна, дабы те не вертелись или не испугались высоты. Ведь иной раз воздушные потоки заставляли делать крутые виражи. Хотя мне кажется, что заклинание было наложено с целью заткнуть Киндера и при этом не подставить его друзей под удар Таса, который проспал полет. Вот только не может все быть аж так хорошо. Главным препятствием стала густая аура темной энергии, которая сильно сказывалась на возможностях пегасов и могла прям-таки разрушить их разум. В общем, лошадки, не сговариваясь, пошли на снижение, ну и я с ними. «Почему сейчас?» – для проформы спросил я, перекинувшись в человека. «Слишком сильно влияние зла вблизи города, нам не прорваться», – спокойно произнес вожак пегасов, пока остальной его табун аккуратно спускал седоков и поклажу на землю. «Вот так всегда, мы тебе поможем, а потом, извини зло слишком сильно и делай сам». Постарчески начал бурчать я, мы не виноваты, эта аура тьмы и зла слишком сильно влияет на нас, и укоризненно посмотрел на меня, ведь они не раз замечали, что мои потоки воздуха чудесным образом были ровные и спокойные, а еще они переставали быть такими сразу же за моим хвостом, что не давало лететь по протаренной дорожке. Я все понимаю, но просто слишком часто происходит подобное, тяжело стремиться спасти мир, если даже союзники не могут тебе помочь. Последнее было наполнено такой ностальгией по Нерну, что даже коню стало понятно. «Не первый раз я мир спасаю. Ты не спешишь?» — указал я на улетающих пегасов. «Нет, моей инициативой было усыпляющее заклинание, и я должен проследить, дабы твои спутники оправились от него. Я могу в этом посодействовать. Только, если это не навредит», — и указал на проявившееся в моих руках ведро воды со льдом. «Да я шучу», — и развеял иллюзию. Что-то последнее время я ими слишком часто пользуюсь. Простейшее пробуждающее легло на моих товарищей, и они понемногу начали просыпаться. «Разве мы не должны были проснуться в Гзагцроте?» — спросил проснувшийся раньше всех Танис. «Должны были, но мы не можем преодолеть ауру зла, которая окутывает город. Поскольку наш транспорт свалил, то нам пришлось идти к городу пешком. По пути нам драконидов не попадалось, что само по себе странно при такой-то концентрации зла. Блин, я так скоро и сам привыкну к подобной классификации. На самом деле все то зло на самом деле является эманациями негативных эмоций вроде отчаяния и гнева в купе с аурой тьмы, в которой подобные эмоции хранятся немного дольше. Сам город вполне в канонах мрачных руин, только вместо нежити дракониды. Кроме он их воплощений зла в городе мы заметили пару раз овражных гномов. Эти гномы отличаются крайне хреновым интеллектом, хотя уровень их хитрости вполне компенсирует примитивность разума. Ну как примитивность, гоблины в Нирне гораздо ниже по уровню развития, но до Капотун не дотягивает, пусть и совсем чуть-чуть. Тьма, смерть на темных крыльях. Хаем, речной ветер получил по мозгам этой атмосферы или он бывал здесь? Что такое? Решила успокоить своего возлюбленного золотая луна. Народ, не хочу вас беспокоить, но в этом городе дракон. Занятненько, зато понятна причина такой густоты ауры тьмы, дракон на два порядка сильнее дракониды фонит. Ты уверен? Испуганно уточнил Танис.